Эпилог. «Ну что, хорошая моя, повеселились мы с тобой неплохо», — улыбка тронула губы воскового лица старой женщины. «Хотя почему старой? Ведь по определению магиня жизни, почти признанный архимаг жизни, не мог по определению позволить себе выглядеть плохо. Но, увы, никакая магия не может восполнить свежесть молодости. Поддерживать в почти идеальном виде внешний облик – да, но вот настоящую молодость вернуть, увы, никак». Ее собеседница, в отличие от главной бабушки империи, своей красоте и свежести, как раз-то была обязана своей молодости. «Устроить выяснение отношений при высших представителях графства и герцогства дорогого стоит», смеется недавняя невестка и по совместительству мать наследника рода и клана. Увы, и потерянного наследника. «Да», — понимающе кивает более старшая красавица. «А чего еще ждали от нашего соседства те, кто и организовал нам это путешествие?» Лицо молодой женщины тут же становится строгим. «Но, уважаемая мама, как так получилось, что ваш клан стал причиной, вернее сказать, организатором этого нападения? А потом уже вас, как патриарха клана, император отправляет на защиту объекта нападения, который и организовал один из глав родов вашего клана. Еще и меня зачем-то с этой же миссией сюда направили к вам в помощь». Молодящаяся старушка немного морщится. «Ну, то, что тебя отправили, ты понятно. Была у их величества надежда, что мы тут друг дружке горло перегрызем. Но откуда ему знать, что я тебя считаю родной, считаю до сих пор почти дочерью? Да и ты...» Девушка улыбается. «Я всегда говорила вашему сыну, что ему очень повезло с матерью». Старушка благодарно улыбается. «Я об этом знаю, всегда знал. А вот те, кто сюда тебя ради шутки направили, об этом даже не догадываются. А что касается зятя и его устроенной заварушки...» Вздыхает. «Набожный дурачок и главным кукловодом во всей этой истории как раз и выступает церковь. Укрепиться им тут хотелось. Да, представители с концессии тут были представлены, но реальной власти они тут никакой не имели. И кому-то очень уж захотелось это изменить. Что ни говори, а земли графства занимают стратегическое местоположение в этом регионе. Вот и хотели одним ударом тут укрепиться, ведь могло у них получиться. Но в очередной раз почему-то орки подвели». По сути, на участие в этой заварухе их воинство и было основной расчет. Все остальное так, отвлекающие маневры. Из пиратов те еще вояки. Пограбить всегда пожалуйста, а проливать кровь, особенно свою, они не любят. Идеи их не увлечешь. Продажные твари. Ну, как и получилось все в итоге. Ведь нам, подруга, по сути-то и не пришлось поучаствовать в отражении нападения. С суши подставное воинство встретили в воротах, сделав каменный мешок. Сопротивления, как такового, никто не оказал. Пираты, ты сама видела. Заскочили-то в гавань они очень весело, но еще веселее они убегали, вернее, те, кому это посчастливилось. Бардак. Тифлинги с островов, но тут интересно. Помолчали. Я наводил осторожно справки и собирала слухи, говорит молодой адепт боевой магии, признанный магистр. Падение храма, его провал под землю многих сильно испугал. Выплеск магических сил был попросту чудовищный, но на удивление жертв почти и нет. Так, несколько послушников под обломками храма погибли. Всех представителей церкви перед этим попросту арестовали. «Я видела запись кристаллов», — вздыхает старшая собеседница. «Там кое-кто очень интересный факт излагал, но не это главное. Вопрос, а кто предоставил графу такие ценные сведения? Ведь именно благодаря им нападение на графство почти и провалилось. И тифлинги? Я точно знаю, что островитяне потеряли как и боевых подземных троллей, так и их поводырей. 12 тварей так сами по себе просто не пропадают, да еще бесследно. К тому же и маги с ними были. Сильные маги. Вопрос. И кто их утихомирил? Да еще как? Не оставив нигде никаких следов и в астрале в том числе». Но явно молодого магистра судьбы тварей мало волновали. «Что теперь с церковниками будет? Ваш зять, как я поняла, соскочил?» Ухмылка на лице старушки. «Этот недалекий пройдоха в бега пустился, дурачок. Ему просто дали сбежать, чтобы лишнего не наговорил. Под прикрытием церковников сам император и хотел наложить на эти земли свою загребущую лапу, а то, что нас сюда послали как бы в помощь, когда о нападении уже знали все, кому не лень, тоже своего рода попытка усилить тут свое влияние. Ведь реально местному графу явную помощь оказали они на словах, только мы, а с помощью нашего тут появления получается и сам император. Изящно выкрутились. И это якобы покушение на императора не что иное, как инсценировка. Я вообще думаю, что уже никогда и не увижу зятька». «Ну да, если такой расклад, то, конечно, кому он уже нужен?» Хитро смотрит на свою старшую собеседницу, молодая и очень красивая женщина, особенно в живом виде. «И все концы в воду». «Угу», — кивает задумчиво старушка-архимаг. «Что по поиску сына? В курсе, что не только мы его ищем?» «Как это?» – удивилась мать пропавшего наследника. «Но я еще двух игроков точно знаю», – пожимает плечами пожилая дама. «Чем-то очень заинтересован глава известного и опасного департамента. Через него же, к патриарху церкви, твой нынешний супруг обращался за разрешением на изготовление поисковика на крови. Так?» Девушка кивает с напряжением в глазах, смотря на мать своего первого супруга. «И это раз. Ну а второй игрок – это те, к кому и обращались. Кровь ведь так и не вернулась к вам?» – отрицательный жест головой. «Я так и думала. А твой ведь через гоблов поисковик сварганил. Не отвечай, не осуждаю. Я ведь так же поступила, но напрямую, в отличие от тебя, к шаманам зеленокожих обратилась. Не отказали по старой памяти, а потому и спрашиваю, тут искала? Ведь как раз сюда тоже доходили корабли с беженцами, это шанс». Девушка расстроенно вздыхает. «Да просматривал так, по возможности, но тут такое дело. Ваш сын наверняка перед нашим бегством из замка на шею сына повесил блокиратор. Я не сильно помню, что творилось в тот момент, уж очень волновалась за мужа». «Блокиратор, значит, кривится опытная магиня. Это плохо, очень плохо. Шанса поисковиком зацепить парня практически нет. Эх», потом немного подумав, выдает. «Но, с другой стороны, наши оппоненты находятся в еще более худшем положении. Они-то про блокираторы не знают? Забавно». И тут же вновь переключается на предыдущий вопрос. «Так что по местным, есть ли среди них перспективные?» Девушка задумчиво пожимает плечами. «Как сказать? Я ведь про кристаллы с иллюзиями слышал и проследил, откуда они могли появиться у графа. Так вот, все говорит о том, что они появились из подземелий. Да и сама запись, я тоже ее видела», — смущается над своего признания. Уговорил одного барона. Клини подбивал, предлагал гад такой поближе познакомиться, но потом шуганула. «Как не обделалась, не знаю», — заливисто смеется. «Так вот, тот пират, что запечатлен в иллюзии, вел свой диалог без сомнений из подземелья, как это не пытались скрыть те, кто и вел эту запись. А в городе, главный по бродилкам в катакомбах, один мальчишка, зовут Нов. Как-то уже обращали на него внимание. Герой прошлой обороны города от восставших баронов. Да вот незадача. Он уже дворянин, богами признанный. К слову, и у него есть семья. Меня это поначалу смутило, но я и выпустил его из вида. А вот потом узнал, что семья-то приемная. Получается, он полный сирота и, со слов тех, с кем мне приходилось общаться, не помнит ничего о себе в прошлом. Поговаривают, что магичит. Тут о нем и о его братьях всякие небылицы рассказывают. Что в проклятых землях по заданию графа не раз бывал и вроде как магичит понемногу, что с блокиратором почти невозможно сделать. Но мой родовой артефакт молчит. Я хотела с ним наедине пообщаться, но, увы, он пропал. И в городе найти его не получилось. Потом осада и завертелась. Ну и... «Нас выпнули», — хмурится бабушка, — «в курсе. Имя моего зятя тут промелькнуло. Тот у нас так с тобой по-быстрому попросили, указав на дверь. Печально». Задумалась. Помолчали. «Я сама займусь этим ребятенком. Подошлю кое-кого, чтобы все о нем вызнал и проверил наши догадки. Тут главное не навести никого постороннего на ребят. Брат у него, говоришь, есть?» Девушка кивает. «Вроде как даже мама. Это меня в первый раз избило с толку. Женщина мать его сводного брата, побратима». «Проверим. Все проверим», — шепчет старуха. Конец первой части пятой книги.